«Ваше Величество, Нейрен Скалаш, заместитель главы службы правопорядка, несмело окликает меня. Оборачиваюсь. Маг мнется, не решаясь озвучить свои мысли. В чем дело, господин Скалаш? Если собирается просить за Шалар, придется отстранить его. Жаль, способный молодой маг, хороший первый уровень. И что гораздо важнее, универсал. Гортов стоили? Нет. Корел подскакивает вмиг. Как это нет? Пусто, разводит руками Нейрон. Корм рассыпан, все сбито. Словно животное в панике металось, и все. Прощальный привет от Алижи? Вопросительно смотрит на меня Корл. Они 3 года продумывали свой план во всех мелочах. Мысли в моей голове проносятся с невероятной скоростью. Такой, где нет места осечки, чтобы у короля не осталось ни единого шанса разминуться с подготовленным зверем. Парк полной охраны — это не вариант. Скалаш, какое сегодня число? 17-е, Ваше Величество. Недоуменно моргает маг. Духов день! В кошачьих глазах некроманта вспыхивает понимание. 6-часовая праздничная служба в храме, толпа народу и обязательное присутствие короля. С моих губ срывается грубое ругательство, прихваченное из Брэгварда. Кажется, Скалаш краснеет, точно сказать не могу. Корл открывает портал, и мы с ним дружно ныряем. Без 5-6! Мы должны успеть! Площадь перед храмом забита до отказа. Представляю, что в таком столпотворении устроит Горд, рвущийся к хозяину. Далайну волей-неволей придется броситься навстречу зверю. Не сможет же он спокойно смотреть, как животное калечит и топчет людей. «Умный мерзавец», — выплевывает Вестер. «Это не парк, где Горда сразу обнаружат и схватят. Идеальный план. Животное похитили, оно сбежало и нашло хозяина. На каком расстоянии Крауш почувствует его величество? За 3 года неполной привязки? Не особо далеко. Вест, зверь сейчас, скорее всего, забился в какой-нибудь закоулок поблизости и трясется от страха. Он здесь, рядом, и рванет к Далу со скоростью хорошего заклинания. В 2 поисковых импульса мы начинаем обшаривать фасады зданий, окружающих площадь. Древняя застройка. Полно проходных арок, выступающих декоративных элементов, глубоких ниш в стенах, портиков с колоннадами. «Я нашел!» — ликует Корл. «Вот он, забился в щель между домами!» Поздно. 6 часов. Удар колокола, и на ступенях храма появляется король Лыргала. Торжественно парадный вид. Тонкий обруч короны. Перепуганный визг и толчая в направлении, указанном некромантом. Вестер бросается туда, а я к Далайну. Закрыть собой, приготовить артефакт, Горд, на шее которого самым буквальным и непрезентабельным образом висит Корл, оказывается рядом в мгновение ока. Умница Вест применяет заклинание воздушной подушки, отбрасывающее тех, кто попадает в траекторию движения зверя. И позади Горда широкая полоса чистой мостовой, без тел и крови. Взмах моей руки заставляет Горта замереть, надежно сковывая зверя и заодно архимага. «Учитель, ты был прав. Обещаю до конца жизни мастерить артефакты, хотя бы пока воспитываю наследника. Или 2». «Лера?» С распахнутыми глазищами. «Далайн очарователен. Представляю, как выгляжу я. Встрепанная, перепачканная в перце, с подкашивающимися от магического истощения ногами. На блеск у меня сил не хватает. Не шлепнуться бы перед подданными. Боюсь и думать, какое прозвище меткий на язык народ придумает своей королеве. Неудивительно, что ты не хотел быть королем. Это чертовски опасно, Дал. Кажется, здание храма начинает странно крениться. Или это я падаю? Далайн подхватывает меня, прижимает к себе, наплевав на все приличия, прилюдно целует. Шепчет что-то нежное и бессвязное. Рядом оказывается Корал. Каким чудом отцепился? И голос архимага, усиленный магией, проносится над площадью. «Всевышний, храни короля и королеву Ларгала!»